Жора ударил второй раз, ломик пробил глину и пошел вглубь. Жора понатужился, загнал его еще глубже и стал раскачивать в разные стороны. Он раскачивал его сильно, казалось, сейчас вагранка рухнет с подставок. Изредка ломик задевал жёлоб, брезентовая куртка натянулась на Жориной спине. Стоя на широко раздвинутых ногах перед самым жёлобом, Казакевич подцапывал и смело вращал ломик. «Как ему только не страшно», — удивился я, — «ведь чугун может вытолкнуть ломик и хлынуть Жоре прямо на живот». Казакевич сразу, резко подавшись всем туловищем назад, выдернул из лёдки раскаленный на конце ломик. Оттуда из лёдки выкатился шарик красного шлака, и затем, точно из пробитого родника, вырвалась струя чугуна. Тихо шипя, ослепительно яркая, белая, она побежала по глиняному жёлобу, смывая крошки глины и пыль. Казакевич отбросил ломик и вместе с фабзайцем Виктором подхватил ковш. Только струя чугуна сорвалась с жёлоба, Жора поймал её ковшом. Яркие брызги подлетели со дна ковша к самому потолку. Падая, они осыпали нас всех, стоявших у вагранки, точно звезды от бенгальского огня. Запахло паленым, струя была широкая и хлестала в ковш сильно. «Подхватывай, Гуменюк!» — крикнул Казакевич. Гуменюк ловко перехватил руками рогачи от рукоятки ковша. Жора освободился и спокойно взял у меня посох с затычкой. Не сводя глаз со струи чугуна, он пощупал пальцами затычку, сделал ее поострее. Ковш наполнялся быстро. Поверх чугуна плавал липкий красноватый шлак, точно пенка на молоке. Чугун поднимал пенку все выше. «Ну, уже конец», — сказалось, — «сейчас он перельется через верх, хлынет в яму». Но Жора не растерялся. Раз, и он вгоняет прямо в ледку, откуда бьет чугун, глиняную затычку. Искры разлетелись в разные стороны, но маленькая струйка чугуна все еще продолжала бежать по ковшу. Жора, не глядя, вырвал у меня другую палку и изо всей силы загнал вторую затычку в самый центр струйки. И сразу темно-красный венчик окружил глиняную затычку. Охлаждаясь, чугун в ледке стал застывать, и последние его капли упали в ковш, пробивая темную пенку шлаков. В литейной сразу стало сумрачно, только от ковша шел ослепительный свет. Жора Казакевич быстро взял длинную сосновую лопатку и сбросил ею шлак, плававший на чугуне. Теперь чугун пылал еще ярче, белый, чуть пузырящийся. «Пошли!» — крикнул Жора, и, отстранив Тиктора, сам встал на его место. Осторожно пробираясь между рядами опок в самый дальний угол, Казакевич и Гуменюк подтащили ковш к большой квадратной опоке, в которой был заформован маховик. Жора наклонил ковш, но в ту же минуту закричал на всю литейную: «Манжура! Паклю! Живо!» Я примчался к опоке и выхватил из воронки летника клок пакли. Я не успел отскочить обратно, как Жора перегнул ковш, и струя чугуна полилась в форму. Прямо передо мной, в каких-нибудь трех шагах, сверкал ковш, искры летели на меня, жар от расплавленного чугуна обдавал мне лицо, я стоял, прижавшись спиной к стене, не мог уйти, и только моргал веками, когда искры пролетали близко. Форма забрала много чугуна. Он лился и лился в широкую воронку большой струей, и, казалось, весь ковш уйдет на один этот маховик, как неожиданно у самых моих ног поднялся по запасному отверстию, выпору, с другой стороны формы, красный столбик чугуна. «Стоп!» — крикнул Жора и потянул ковш к другой опоке. Чугун в залитой форме застывал быстро. Первым потемнел тонкий выпор, затем стала охлаждаться, краснеть широкая конусообразная воронка. Следующие ковши на пару с Казакевичем таскали фабзайцы. Жора управлял рукоятками рогача, точно прицеливался струей в устье воронки, а фабзайцы только поддерживали ковш за круглую ручку с другой стороны. Я с тревогой следил, когда же наступит моя очередь нести чугун. А может, полевой тайно распорядился, чтобы Жора не допускал меня к разливке.